Кадр седьмой. Преподавательница. Я шел на занятия по Чистопрудному бульвару в сторону дома, построенного в начале 20-го столетия. Каждое воскресенье в одно и то же время я выходил из своей квартиры, несмотря на снег, падавший то мягкими хлопьями, то осколками, царапающими лицо. Ненастная погода казалась мне воплощенным препятствием на пути к мечте, о которой я не говорил никому. Стать писателем. Откровенно говоря, я до конца не признавался в этом и себе. Решил, что всего лишь завел хобби. Кто-то ходил на футбол или выставки, а я садился в допотопное кресло, доставшееся мне от прежней хозяйки квартиры, и писал. Ноутбук открывал тайные миры, в которые я погружался, приходя с работы. Внутреннего писателя кормила та часть моего мозга, которая отвечала за счет. Забавно, что эту часть не любил не только писатель во мне, но и собственный отец. Он успокоился только, когда я сменил харамную работу в банке. Нельзя мусульманину работать среди людей, выдающих кредиты. На должность в рядовой компании. Открыв тяжелую входную дверь, я быстро пробежал три пролета и оказался в темном помещении, освещаемом лишь скупым оранжевым светом старой лампы. Сегодня Мария Петровна принимала своих подопечных по одному. На каждого она отвела строго не больше одного часа. Периодически поглядывая на часы с коричневым кожаным ремешком, она недовольно цокала, если студент начинал ее задерживать. Я к таким не относился. Быстро скинув в себя тяжелое и влажное от снега пальто, я прокашлялся, чтобы дать знать о своем присутствии. «Получила ваш набросок рассказа», — раздался не по возрасту звонкий голос Марии Петровны. «Что же с Турпалом случится?» «Пока не знаю». Я сел напротив нее и потер переносицу. «Иногда я совсем не могу придумать, чем кончится история». Мария Петровна чуть сдвинула очки, чтобы посмотреть мне в глаза не через них. «А если начнете с конца и будете знать итог, то не потеряете интерес к истории и допишете ее?» «Думаю, да». Я не был уверен, так как истории никогда не приходили мне в голову с финальной сцены. «Давайте предположим, что возвращение Турпала в Грозный — это финал». Он заходит в дом, который стал непригодным для жизни после произошедших событий. Возможно, он испытывает грусть, может быть, растерянность. Но что было с ним до этого? Где Турпал провел все эти годы до возвращения? Скорее всего, в Ингушетии. Мария Петровна явно не ожидала, что я назову конкретное место. «Почему там?» «Обычно туда уезжали беженцы из Чечни на время войны». «Откуда вы знаете?» «Друг рассказывал, что отец отвез их в Ингушетию, а сам вернулся в Чечню». «Воевать?» Я кивнул. «Турпал ваш друг?» «Нет. Просто в голове соединились его история и легенда про джиннов. Подумал, что было бы интересно». «А по какому принципу вы планируете объединить рассказы в сборнике?» «Я напишу историю разных людей. Одна история — один человек. И все герои родом из разных кавказских республик». «Интересно», — неспешно протянула Мария Петровна. «Уже есть идеи для всех историй?» «Пока лишь наброски». Я начал увлеченно рассказывать о том, какой вижу концепцию будущего сборника. Она внимательно меня слушала, время от времени делая пометки в блокноте. «У вас необычный язык. Вроде написано на русском, но конструкции нетипичные». Я молчал. Она продолжала. «Все истории о мужчинах». «Что?» «Я говорю, все ваши истории о мужчинах. На Кавказе разве не живут женщины?» «Живут, конечно». Я смутился. «Добавьте одну историю и о ней. Пусть картина станет более полной». «Но ведь в моих рассказах присутствуют женщины. Да, но как матери или бессловесные жены. Пусть будет история о судьбе женщины. До следующего занятия успеете набросать черновик? Моя голова утвердительно качнулась, хотя истории о женской доле в ней начисто отсутствовали.